«Ну как бежать?» — спросил мрачек. Глушанин чистосердечно признался. «Не знаю. Пока ничего не знаю, кроме того, что надо бежать». «Да, надо бежать», — согласился Антонин Слива. Но и он не сумел предложить никакого реального плана. План стал складываться позднее, в результате бессонных раздумий и советов с руководителями подполья. Максим Глушанин оказался самым нетерпеливым. «Не могу. Не могу больше сидеть, как паук в банке с притертой пробкой. Давайте действовать. Сколько ни выжидай, действовать придется». Своеобразный человек был Глушанин. Рослый, с широко развернутыми плечами, с твердой, почти грузной походкой, он производил впечатление богатыря. Темно-русые густые волосы свободно и вольно лежали на его большой голове. В его характере уживались самые противоречивые качества – уравновешенность и бурная вспыльчивость, миролюбие и резкость. Он мог быть, в зависимости от настроения, сговорчивым и строптивым, холодным и горячим, сдержанным и беспощадным. Такие же и глаза у него были. То они подергивались дымкой грусти, то в них вместо грусти горел огонь. В первые же дни бухенвальдского заточения Глушанин вступил в конфликт с комендантом блока. Проходя мимо, Глушанин не пожелал с ним поздороваться. Комендант остановил Глушанина и приказал поклониться. Глушанин отказался, за что незамедлительно получил несколько ударов дубинкой по голове. Этот церемониал повторялся несколько раз сряду и всегда заканчивался побоями. Глушанин отказался отвечать на вопросы коменданта, упорно молчал. «Я боюсь рот раскрыть», — говорил Глушанин товарищам. «Знаю, что если открою, то нагрублю, и будет мне крышка. Как увижу этого мерзавца, злоба так и подкатывает к сердцу, в глазах темнеет». Он отдавал себе полный отчет в том, что за свою строптивость ему придется расплачиваться побоями, издевательством, сокращением срока жизни и, вероятно, самой жизнью. Но был бессилен побороть свою ярость. «Брось ты дурить, Максим!» — увещевали его друзья. «Великое дело поздороваться с комендантом. Ну чего ты этим достигнешь?» «На всякую сволочь не раздравствуешься», — угрюмо отвечал Глушанин. «Смотри», — предостерегали товарищи. «А что мне смотреть?» — отвечал Глушанин. «Я отвык пугаться. Такого насмотрелся. Меня теперь ничем не удивишь». Это была правда. С первых же дней война не щадила Максима Глушанина. Трижды метили его вражьи пули. В 42-м году он попал в плен. Во время бомбежки его присыпало землей. Никто и не поверил бы, что Глушанин останется жив, а он остался. Немцы подобрали его в бессознательном состоянии. В течение 2 недель он ничего не видел и не слышал, а как оправился, то бежал из лагерного госпиталя и через линию фронта перебрался к своим. Во второй раз немцы захватили его тяжело раненым. 3 месяца провалялся Глушанин на больничной койке, а из госпиталя попал в бухенвальдский лагерь. «Сколько же можно мучиться?» — говорил он. «У сердца тоже есть свои нормы терпения. Оно как песок. Когда песок напитается водой, сколько ни лей, больше не примет ни капли». Глушанин умел хорошо рассказывать. Слова у него были выразительные, плотные. Но и слушать умел тоже. И не терпел людей, которые перебивают рассказчика. Несмотря на все странности характера, была в Глушанине какая-то основательность, надежность. Товарищи уважали его. Константин Боровик ничем не был похож на Глушанина, ни наружностью, ни строем души. Он был тонок костью, сухопар, подвержен чувствительности, а в решениях и поступках осторожен. На боевое задание, связанное с ликвидацией предателей, шел не иначе, как заранее продумав весь план и уже не сомневаясь в успехе. Лицо у Боровика монгольское, смуглое, хоть и был он чисто русским человеком. Скулы широкие, разрез маленьких черных глаз косоватый. Был он не речист, а в движениях ловок и находчив. Успешнее других, за спиной охраны, проникал Боровик ночью в соседние бараки. Именно ему поручало руководство выслеживать предателей, которым был вынесен приговор подполья. О своей интенсивной душевной жизни Боровик рассказывать не умел, это тяготило его. Он делался молчаливым и задумчивым. Иногда часами он лежал без движения, широко открыв глаза, вытянув длинные руки. В плен Боровик попал в неравном бою. Прежде чем его сбили с ног и обезоружили, он уничтожил офицера и 4 солдат. У Глушанина, валявшегося в беспамятстве, отобрали 3 ордена и 2 медали, а Боровик сумел сохранить при себе орден Красной Звезды и медаль за отвагу. План побега из лагеря складывался так. пробраться в Чехословакию и там примкнуть к партизанскому движению. Ориентировались на леса Брдо, которые хорошо знал Иржи Мрачек. В былое время он часто охотился в этих местах. «Охота для меня всегда была лучшим отдыхом», — вспоминал Мрачек. «А я вот, казалось бы, охотник по крови, да не стал им», — сказал Глушанин. «Мой прадед, дед, отец, братья — все охотники, а вот у меня не вышло». «Почему?» — спросил Антонин. «Такой случай выдался, могу рассказать. Мне тогда было лет 15, не больше. Примерно в полукилометре от нашей деревни лежит озерцо. Небольшое такое, неглубокое, все густо заросло камышом. Я ловил в нем рыбешку, мелюзгу всякую, знал каждую кучку на берегу. Никогда охотники на это озеро не заглядывали, полагали, что там дичи нет. А я знал, что в камышах живет утка с выводком. Знал и молчал. Прикидывал так: пусть подрастут утята, вот возьму у отца ружье, да и перестреляю всю утиную семью. Разговоров тогда хватит на целый год. И вот однажды, примерно за месяц до открытия охотничьего сезона, лежу я на бережку и сам не знаю, о чем думаю. Дело к вечеру. Смотрю, катит на своей двуколке районный пожарный инспектор. Я знал его в лицо, но никогда не подозревал, что он охотник. Да он и не был охотником, а с ружьем ездил потому, что был трусоват. Тогда у нас бандиты кругом пошаливали. Вот смотрю, остановил инспектор лошадь, взял ружье, слез с двуколки и прямо к озеру. Меня не видит, я на другой стороне. Хотел я ему крикнуть, что охоты еще нет, да промолчал. Гляжу, что дальше-то будет. Только инспектор подошел к камышам, вдруг утка. Ква, ква, ква. Он хлоп и готово. Я видел, как утка взлетела, видел, куда упала, а инспектор ищет и никак не найдет. Сидит она под большой кочкой, спрятала голову, только хвостиком трепыхает. Весь берег истоптал инспектор, измотался до пота. Так и уехал ни с чем. Я дождался, пока он уехал, хотел уже в воду лезть, подобрать раненую утку. Гляжу, вот она, плывет. Правое крыло по воде волочится, и след крови за ним тянется, а по обе ее стороны шестеро утят. Еще и опериться не успели. Стою я, смотрю. И утка видит меня, но не прячется, не боится. Привыкла она ко мне, каждый день видела. И до того я обозлился на пожарного инспектора, что был убить его готов. А утку не тронул. Так жалко ее стало, что и передать не могу. И каждый день после этого случая ходил я на озеро, часами лежал на берегу и смотрел, как выгуливает утка свою детвору. Осенью молодые улетели, а утка осталась. Она не могла лететь с подбитым крылом. С какой тоской глядела она вслед своим питомцам, как билась на воде, сколько горя было в ее крике. Слезы меня душили.